Глава 39. Бородатый мужчина по имени Джек с огромными как лопаты ручищами должен был определить Маркуса к работе. «А что вы умеете делать?» – спросил он. Маркус беспомощно пожал плечами. «Ну, в общем, кем вы работали раньше? С компьютерами, в отделе продаж, ну и все такое. То есть ничего не умеете?» – подытожил Джек и взял карандаш, который в его лапах выглядел как детская игрушка. Чем они будут писать через 10 лет? Тогда начнем с сена. Там трудно что-нибудь напортить. Это значило явиться в 6 часов утра на большой сеновал посреди деревни и ворошить вилами запасы сена, чтобы оно не слеживалось и оставалось свежим. От сена исходил душистый аромат. Пахло лугами, цветущими склонами, летом и отдыхом. Но Маркус первый день не доработал и до обеда. Кости и суставы у него разболелись от непривычных нагрузок. «Тогда задайте корм скоту», — сказал Джек, заглянув к нему узнать, как идут дела. «Это не так тяжело». Это означало перевести через заснеженный двор вазок сена в тележке и распределить его в хлеву по яслям. Там содержались в основном коровы. Эти огромные животные косились на него шоколадными глазами. Сколько же может весить корова? Тонну? Он еще никогда в жизни не видел корову так близко, не говоря уже о том, чтобы ощущать ее специфический запах. В нескольких боксах стояли и лошади. Они внушали ему особенный ужас. Они всегда беспокоились, когда он входил. Начинали пританцовывать в стойлах, как будто прикидывая, как бы перемахнуть через барьер и забить его копытами до смерти. Но он старался поскорее задать им корму и уйти. К счастью, ближе к кормушек ему подходить было не нужно. Чистить лошадей скребницей приходила девушка. Через неделю Маркус понял, что она нарочно приходила именно тогда, когда он находился в хлеву. Сомнений не осталось, когда он увидел, как она смотрела на него. Маркус краем глаза разглядел ее подробнее. Она была еще подросток. Девочка, грезившая о таинственных незнакомцах. У нее были большие черные глаза и густые локоны до середины спины. Кожа была такая чистая, что, казалось, мерцала в сумерках хлева, едва освещенного двумя усталыми лампочками. Одета она была скромно, однако пуговицы ватника застегивались на груди, казалось, трудом. Широкие бедра тоже невозможно было скрыть. Несомненно, плодовитое тело, готовое начать историю человечества сначала, если надо. Чувственность сквозила и в ее манере обхождения с лошадьми. И глядя, как она выгибается и тянется, вычищая животных скребком или щеткой, Маркус ощущал нешуточное напряжение. Она излучала жажду жизни, любопытство, нетерпение. Она была согласна. Работа на сеновале спорилась лучше, когда ему было о чем подумать, а дум у Маркуса было много. Так вот, значит, как выглядит это будущее. Это и есть та жизнь, которая уготована ему судьбой. Заниматься физическим трудом, прижиться в Берри-Хэндс-Крик, завязать знакомство. Ходить по воскресеньям в церковь, приняв благочестивый вид, чтобы не слыть аутсайдером. Сделать новую карьеру, с другими правилами, но с той же целью, какую карьера имела всегда и во все времена, а именно, подняться выше по лестнице, где бы эта лестница ни находилась и какой бы длины ни была. В конце концов, жениться на одной из девушек общины, произвести на свет детей, и забыть, что когда-то были компьютеры, скоростные автомобили и телефоны в нагрудном кармане, и космические станции, и роботы на Марсе, и небоскребы, и автобаны, перекинутые через зияющие пропасти. Забыть, что когда-то у него была мечта о стеклянной башне, которая носила бы его имя и которую знал бы весь мир. С каждым днем становилось все холоднее, и почти каждую ночь выпадал снег. Маленькая запруда покрылась льдом. Поскольку напор воды от этого уменьшился, электричество подавалось нормированно. В течение часа утром, когда все вставали, чтобы не терять время на разжигание ламп и чтобы мужчины могли быстро побриться. А где он будет брать сменное лезвие через 2-3 года, спрашивал себя Маркус. И 1 час вечером. Остальное время задвижки плотины оставались закрытыми, и кто хотел света, зажигал свечи. «Это хотя бы созерцательно», — сказал Таггарт, когда они сидели вечерами за пивом, и на столе между ними горела свеча. «И примитивно», — подумал Маркус, но вслух сказал. «Хотя бы от дорожных пробок мы окончательно избавились. И от имейлов. От рекламных буклетов, которые забивали весь почтовый ящик. И даже от налоговой службы», — ухмыльнулся Таггарт. «Никаких тебе больше деклараций. Уже ради этого стоило, а? Вы не находите?» Потом от них потребовали экономнее расходовать дрова. Отныне горячий душ можно было принимать только раз в неделю, а остальное время умываться ледяной водой. «Это бодрит», — сказал Таггарт. «Да», — согласился Маркус. «И закаляет». «Говорят». Но так оно и было. Он чувствовал себя прекрасно. Был здоровым, как никогда. Физические нагрузки действовали благотворно. По ночам он спал, как камень, и хотя еда у них была никак не высшего качества, редко когда в жизни она казалась ему такой вкусной. Работа уже не утомляла, как в начале. Ему даже казалось, что мускулы прибавили в объеме. Однажды он заговорил с девушкой. Ничего особенного он ей не сказал, только «привет». Когда вошел, она скребла в проходе сивую кобылу. Она улыбнулась, поощрительно, волнующе, вызывающе. «Что, много возни с конями, а?» – продолжил Маркус. «Само сказалось». «Что это я такое сморозил?» Мысленно одернул он себя, как только эти слова сорвались с языка. Она улыбнулась. «Мне нравится. Это заметно». Она, казалось, хотела что-то ответить, но закусила губу и принялась скрести с удвоенной энергией. Она и сама чем-то походила на лошадь. Такая же была ядреная, такая же опасная, размашистая. «Ладно», — подумал Маркус, так и не дождавшись ответа. «Ну и не надо». И он занялся коровами, задавая им в ясли сено. Джек за минувшее время уже повысил его настолько, что ему было доверено вычищать из-под коров навоз и подстилать им свежей соломы. Неприятная работа, но ведь кто-то должен ее делать. Кто-то делал ее и до нефтяного шока. Ведь коровы раньше не ходили в туалет, а по достижении забойного веса не шагали своим ходом к мяснику. Никогда прежде он об этом не задумывался. Мясо – это был продукт, запакованный в пластик, снабженный этикеткой с ценой и сроком годности и выложенный в холодильной витрине. Или кусок мяса просто попадал к нему на стол уже готовым, на тарелке. Вот ведь, оказывается, ценишь только то, чего уже лишился. Какую же он вел удобную, приятную, волнующую и привилегированную жизнь, даже не осознавая этого. И был постоянно недоволен своим положением, мечтая о том, как все будет потом, когда он станет председателем совета директоров. Миллиардером, обладателем Феррари, роскошной виллы и собственного самолета. И чего-то там еще. А теперь он был начинающий скотник. От миллионера к посудомойщику, так сказать. Он управился с коровами и собирался уходить, и тут она его окликнула. «Эй!» Он остановился. «Ну? Хочешь пойти на обед?» До сих пор на обед Маркус съедал лишь пару бутербродов, прихваченных с собой из дома. «Да, и куда же?» «В главный дом». Он понятия не имел, о чем она. «Окей, если ты возьмешь меня с собой». Она вышла из лошадиного стойла, заперла его на задвижку и позвала. «Идем». Они помыли руки рядышком у длинной стальной раковины. Две тоненькие струйки воды падали на поддон, такие холодные, что мыло толком не мылилось, а руки сразу краснели. Из-за этого у Маркуса, когда они уже отправились, осталось чувство, что от него еще воняет. «Как тебя зовут?» – спросила она и добавила. «Чтобы я могла тебя представить». «Марк», — сказал Маркус. «А меня Ребекка. Красивое имя». Это вырвалось у него тоже само собой. Рефлекс, наработанный в студенческие времена завязывания знакомств? Нет, тогда не говорили так. «Тебе нравится?» Она по-настоящему обрадовалась. Они перешли через дорогу и направились к большому дому возле церкви. Несмотря на глубокий снег, они шагали чуть ли не в припрыжку. «Знаешь, я думаю, ты совсем не такой, как все говорят». Маркус насторожился. «Да? А как все говорят?» «Ну, что ты явился на готовое, дом здесь не покупал, ничего не умеешь. И хочешь выжить за наш счет. Многие считают, что это несправедливо». Маркус задумался. «А может, это Божья милость? Такое никому не приходит в голову». Эта мысль, казалось, озадачила ее. «Нет», — засмеялась она. «Видимо», — подумал Маркус, — «тут все ходят в церковь, но лишь делают вид, что веруют». Главный дом встретил их ароматом жаркого, картофеля и приправ, едва они прошли в просторную столовую. На столах стояли плетеные корзиночки с приборами и матерчатыми салфетками, люди сидели на скамьях. «Я привела Марка», — объявила Ребекка всем, кто здесь уже был. «Он работает в коровнике». Все вокруг закивали, его окинули любопытными взглядами, но были среди них и критические, и он не смог понять, к кому они относились. Они сели на край скамьи. Маркус быстро огляделся. Тут были одни женщины, преимущественно пожилые. Некоторые, пожалуй, и к моменту основания деревни не были молоденькими. Они сидели на стульях вдоль стены и вязали. Носки увидел Маркус и нижнее белье. Он оторопел, представив себе толстые, связанные из угловатой овечьей шерсти кальсоны, и поклялся, что научится штопать и латать свое белье и следить за ним, чтобы оно носилось как можно дольше. «Здесь что, едят только женщины?» – шепотом спросил он Ребекку. Она отрицательно помотала головой и пояснила. «Мужчины сейчас придут». Первый явился тут же, будто только и ждал ее слов. Комбинезон его был в опилках. Он побалагурил с несколькими женщинами у входа, сел, и дверь уже не закрывалась. Не прошло и 5 минут, как столовая наполнилась людьми. 4 женщины прикатили из кухни сервировочные тележки и перед каждым поставили по полной тарелке. Аромат, исходивший от еды, на время лишил Маркуса дара речи. Впервые в жизни он на собственной шкуре почувствовал, что значит выражение «слюнки потекли». Никто пока не начинал есть, и Маркус тоже выжидал, хотя ему это дорогого стоило. Как только разнесли все тарелки, кто-то произнес короткую молитву, в которой опять были помянуты те, кто после краха, как это называлось, жил не так хорошо, и все, наконец, взялись за ножи и вилки. Это был просто кусок жареного мяса с картофелем и разными овощами под белым соусом, но вкусно было необыкновенно. Если ради того, чтобы и впредь наслаждаться такой кухней, придется носить вязаные кальсоны, то об этом, решил в эту минуту Маркус, возможно, стоило подумать. Первые минуты две проходили молча. Потом тут и там завязались приглушенные разговоры, и вскоре воцарился уровень шума, обычный для столовых. После чего Ребекка спросила: «А ты любишь лошадей?» Маркус жевал, что помешало ему ответить спонтанно. «Я их, если честно, скорее опасаюсь». Но она не отнеслась к этому скептически. «А я от них в восторге. Летом я всегда скачу верхом. Я хорошо умею скакать верхом. Хочешь, тебя научу?» Маркус представил себе картину летней верховой прогулки. Зеленую листву над головой, привал в кустах и два обнаженных потных тела. Потом он глубоко вздохнул, картинка исчезла, и он совершенно здраво рассудил, что научиться верховой езде не только стоит, но даже необходимо, чтобы в будущем быть оснащенным. «Да», — сказал он с удовольствием, — «было бы здорово». Ее лицо расцвело улыбкой. Она вскинула голову, отбрасывая назад непокорную прядь, и по этому движению Маркус понял, что в ней так привлекает его. Ее поразительная жажда жизни, ее неприкрытая сексуальная готовность волнующе напомнили ему об Эмили. С той лишь разницей, что у Ребекки условия религиозной общины плотно удерживали это бурное кипение под крышкой. Эмили. Каково ей там? Наверняка у нее давно уже новый любовник, а про него она даже не вспоминает. Как при нем не вспоминала о мужчинах, бывших до него. К тому же он ведь сам ушел от нее. Настало время и ему забыть об этом. Все это в прямом смысле слова осталось в другой жизни. «О чем ты думаешь?» – спросила Ребекка. «О человеке, который, как бы это сказать, который попал под этот крах?» «Да». «Женщина?» «Верный инстинкт охотницы». «Да», – сказал Маркус. «Женщина». Ребекка смотрела в свою тарелку, рисуя вилкой в соусе. «Не все там погибнут, знаешь? Мой отец так говорит. Может, ей повезет». «Твой отец?» «Преподобный», – сказала Ребекка. На следующий день Джек взял у него из рук вилы и объявил, что теперь будет учить его стрелять. «Стрелять?» – непонимающе повторил Маркус. «Тебе уже приходилось когда-нибудь стрелять?» – спросил Джек. «Нет». «Ну вот». Они направились к главному дому, куда на сей раз вошли через другой вход. Лестница вела в подвал, где вдоль стен стояли шкафы из массивной стали. Джек достал из-за пазухи ключ, который носил на цепочке, и открыл один из них. В шкафу висели 5 ружей, а внизу стояли коробки с патронами. Джек взял одну. 50 выстрелов», — сказал он и сунул коробку ему в руки. «Это норма для обучения. На 50-м выстреле ты должен уметь уже все». «Окей», — сказал Маркус с неуютным чувством. Ружье Джек поначалу нес сам. Он все запер. Они вышли на мороз и зашагали вдоль по улице в другую сторону от дома Таггарда, углубились в лес и добрались до низины, которая явно использовалась здесь в качестве природного тира. На бревне в отдалении стояли 5 изрядно помятых консервных банок. «Итак, правило номер 1», — сказал Джек и поднял ружье. «Обращаться с ружьем надо всегда так, будто оно заряжено. Правило номер 2. Когда несешь ружье, дуло всегда должно смотреть в землю. Правило номер 3. За исключением тех случаев, когда ты намеренно в кого-то целишься, чтобы пригрозить или пристрелить его. От той естественности, с какой рыжеволосый богатырь говорил об убийстве человека, Маркус содрогнулся, как от электрического разряда. Ствол ни при каких манипуляциях нельзя направлять на человека, ясно? Если я тебя на этом застукаю, получишь 10 ударов палкой». «Ударов палкой?» «Помогает безотказно усвоить правило номер 3, уж поверь мне». Потом он показал, как обращаться с ружьем, как заряжать, как держать, как вскидывать и целиться. «С предохранителя снимаешь только перед самым выстрелом», — внушал он, «и палец кладешь на спусковой крючок только в момент выстрела». «Окей», — сказал Маркус. Джек протянул ему заряженное ружье. Маркус принял его осторожно, стараясь помнить 3 основных правила. Встал в позицию, прицелился в первую банку и... В момент выстрела ему показалось, что конь легнул его в плечо. Дуло дернулось, и пуля просвистела в ветках. «Типичная ошибка начинающего», — сказал Джек. «Ты должен крепче прижимать приклад к плечу. На весу отдачу не удержишь. Чем крепче ты прижимаешь приклад, тем меньше у него разгона, чтобы ударить тебя, ясно? Ты должен стать единым целым с ружьем. Отдача должна прийтись на ваш общий с ружьем центр тяжести. Вот это будет правильно». Маркус сделал 9 выстрелов, пока это понял. С 21-го выстрела он впервые попал в банку, а начиная с 30-го выстрела уже не промахивался. «Хорошо», — похвалил Джек. «Природный талант должно быть. Можешь хоть завтра в дозор». Когда Маркус вернулся вечером, у Чарльза Таггарда уже стояло на огне аппетитное жаркое. Работал он на бойне и временами получал какой-нибудь особенный кусочек. «Не заставите мне компанию?» Таггард старательно поливал жаркое выделившимся соком. «Я тут решил открыть одну из немногих оставшихся бутылок вина. Калифорнийская сира. Не самая старая, но хорошего года. При условии, потому я и спрашиваю, что кто-нибудь поможет мне выпить бутылку». «В таких случаях я всегда рад прийти на помощь», — сказал Маркус. Хорошая еда, вино и свеча развязали Таггарту язык. Он рассказывал о работе на бойне, объяснял, как надо забивать тилка. Его оглушают сильным ударом молотка по черепу, делают надрез вдоль шеи, не повреждая горло, скрывают сосуды справа и слева и выпускают кровь. А потом его еще нужно правильно разделать. Удивительное дело, ведь животным почти все идет в дело, начиная от шкуры и костей и кончая кишками и мочевым пузырем. «Не особенно приятно, а?» – сказал Маркус и взял себе еще один кусочек с черносливом. «Да, страшновато», – согласился Таггард. «В первый день я еле выдержал, можете мне поверить, при том, что я в своей профессии немало перевидел». Он задумчиво подлил себе вина. «Стараюсь делать так, чтобы животное не мучилось. Насколько мы вообще можем это оценить? Но его убивают, это ясно, и разделывают на части. Вначале это живое существо, а потом только мясо. Пища. Незаменимая в нашем положении». Он сделал глоток, подержал его на языке, чтобы почувствовать вкус. «Странно, как в мире все устроено. Вы не находите?» «Я тем меньше понимаю это, чем становлюсь старше». Потом он рассказывал о своей семье и о том, как лишился ее. Это был тяжелый кризис. Кто-то, пережив такое, идет к психотерапевту, кто-то достает из ящика Библию. У меня был вариант с Библией. Не хочу, однако, утверждать, что я обрел Бога. Я его не обрел, но я его ищу. Таггард рассеянно смотрел в свой бокал, в котором вина осталась лишь на донышке. И вот я здесь. И вот то, что вы сюда забрели, да к тому же в последнюю минуту, уже странно. Он отставил свой бокал. Как там говорят? Неисповедимы пути Господни. Маркус патрулировал вдвоем с Брюсом Бёрджесом, мужчиной лет 50. У него был нос картошкой и взгляд человека, разочарованного в мире. Каждый патруль принимал и сдавал пост грузному мужчине, которого все называли Кеном. Каждый из патрульных получал ружье, заряженное и поставленное на предохранитель, а к нему дополнительный магазин. Брюсу выдали бинокль. Маркусу доверили уоки-токи, переносной радиотелефон. Кен сверил с ними часы, пометил себе время их выхода и назначил время возвращения. Брюс знал дорогу. Их распределили на южный маршрут, где проходила и дорога 55, по которой Маркус приехал сюда, 100 лет назад, как ему теперь казалось. «Мы не встретим ни души», — предсказал Брюс. «Никто сюда не въедет, тем более зимой. Да и вряд ли кто-то знает, что мы тут вообще есть». Маркус кивнул, и они размеренным шагом пошли по лесной тропе. Другими словами, «Нет, мы все равно пойдем, бдительность терять нельзя. Я только сказал, чтобы ты почем зря не палил из ружья». «Я и не палю». «Если где-то что-то и затрещит, это в лучшем случае медведь или волк. Но никак не мексиканский беженец со своими 17 детьми в рюкзаке, или как там себе это представляют наши. А здесь водятся медведи и волки? Еще как». Об этом Маркус и раздумывал. Снег скрипел у них под ногами. Предыдущие патрули хорошо утоптали дорогу. Было не очень холодно, меховая шапка из Канады держала тепло, и даже его ботинки пока не промерзали. Брюс рассказывал, что родом он из Нью-Йорка, работал продавцом ценных бумаг. В школе он учился с Джеймсом Хайнбергом, здешним врачом. Они поддерживали контакт, и в конце концов Брюс купил себе дом в Берри-Хэнс-Крик. Вместе со своей женой. Только вот незадолго до краха ей приспичило непременно полететь на 80-летие ее матери, и с тех пор о ней нет ни слуху, ни духу. «Мне очень жаль», – произнес Маркус, и спросил себя, не злится ли на него втайне Брюс. Как-никак он здесь в какой-то мере занял место, освободившееся от его жены. Лес выглядел вполне безобидно. Одни деревья, и конца им не было. Виднелись следы на снегу, но все они были от мелких животных. Может, Брюс хотел лишь страху на него нагнать. «Скажи-ка», — начал через некоторое время бывший торговец ценными бумагами, «говорят, у тебя что-то с дочерью преподобного». «Нет», — ответил Маркус. Они шли дальше, но чувствовалось, что тема эта не исчерпалась. «Откуда же тогда такие слухи?» «Понятия не имею. Мы только работаем в одном хлеву. Она при лошадях, а я коровам задницы подтираю». «Понятно. А то бы я тебе отсоветовал. Слишком опасно. Преподобному бы это не понравилось, понятно?» Маркус кивнул. «Да уж я думаю». К Каждые 15 минут звонил Кен и требовал сообщить отзыв и местонахождение. «Скажи, мы у зайчатника», — подсказал Брюс. Маркус повторил это в трубку, и когда Кен отключился, спросил. «Ну и где здесь зайчатник?» Брюс отрицательно помотал головой. «Здесь нам полагалось делать крюк, который ведет далеко вниз, а потом снова круто поднимается вверх. Это не для моего кровообращения. А тут мы срежем путь, это сделает дорогу гораздо удобнее». «Я делаю все, что мне говорят», — сказал Маркус. Идти срезанным путем было удобно. Кен позвонил еще раз. Теперь Брюс подсказал ему такой ответ. «Точка 15 на карте». Но когда после этого Маркус хотел убрать переговорное устройство в карман, оно выскользнуло у него из рук и покатилось под откос. «Ну ладно», — вздохнул Брюс и опустился на пенек. «Для тех, кто с биноклем, объявляется перерыв. Остальные идут на поиски радиотелефона. Я пока присмотрю за твоим ружьем, если хочешь». Ничего другого не оставалось. Маркус поставил ружье около Брюса, а сам пошел по следу, который, к счастью, был хорошо различим. Прибор остановился на краю сугроба, нависшего над дырой от вывороченного корня дерева. И, разумеется, стоило Маркусу протянуть руку и коснуться прибора, как он покатился дальше и упал в дыру. «Ну, замечательно!» — тихонько выругался Маркус, спускаясь следом и чувствуя, как снег, набившийся ему в ботинки, начал таять. Остаток дозора из-за этого обещал стать крайне неприятным. Радиотелефон лежал в круглом углублении в снегу. Поднимая его, Маркус смел немного снега с круглого края поразительно правильной формы. Под снегом обнаружился черный пластик. Что это могло быть? Маркус сунул телефон в карман и смел остатки снега. Теперь и рукавицы будут мокрыми, но это уже мало что изменит. Это был кабель. Черный, свернутый бухтой. Телефонный кабель. Он глянул на конец. Конец обрезан. Кто-то перекусил кабель хорошими кусачками, и, судя по свежему блеску на месте среза, это случилось не так давно. Ответную часть кабеля он нашел в полуметре от нижнего края дыры. Конец телефонного кабеля, ведущего в деревню.